«Директор, вы больше меня работаете в разведке. Такое невозможно подделать. Все равно, ее надо проверить», упрямо сжав губы, тряхнула черной гривой волос Фьюри, не желая верить в увиденное. «Я ее понимал, очень трудно принять, что твой враг буквально стоял у тебя за спиной столько лет, а ты его не замечал. В фильме, несмотря на всю свою выдержку и адамантиевые яйца, мужику трудно далось предательство его самого близкого товарища. Где как ни в разведке наиболее ценится человек, которому можно было бы доверять. Конечно, я им дал не всю информацию, которая у нас имелась. Там не было информации по галикриерам и причастности Гидры к руководству щита. Она была слишком фантастична для первого знакомства. Потому надо было сначала закинуть пробный шар и заработать кредит доверия. А вот потом, неожиданно в комнату зашла агент, и женщины закрыли все файлы от чужих глаз. «Мэм, разрешите доложить», встав перед Фьюри, она вытянулась по струнке. Несколько минут назад было совершено нападение тремя неизвестными на здание Квинпин. Саботаж. Бандитские войны. Удалось узнать подробности. Да, мэм, это совершенно новые личности и появились впервые. Предположительно, одна из них Таша Старк, отчиталась агент, передавая снимки. От имени Старк у меня появилось нехорошее предчувствие. Старк. Нахрена ей сдалась Фиск? Взяв планшет, она стала их рассматривать фотографии. Незаметно подкравшись, я заглянул через плечо на снимки. На них было показано, как три женщины в костюмах супергероев спускаются в канализацию. Одну из них в серебряном костюме я моментально узнал, Синти. Другими двумя очевидно были Таша и Зельда. Я видел их костюмы на днях, когда они были закончены. Кэт, скорее всего, была с ними, но ее не было на фотографиях. Зачем они напали на Фиск? Я стал прокручивать в голове причины и быстро нашел ответ. Похищение. Скорее всего, они разволновались, когда меня похитили, но как они могли так быстро среагировать и почему именно Фиск? Но все это было неважно, потому что я шестым чувством ощущал, что если я сейчас же не вылечу им на помощь, может произойти что-то плохое, и я склонен был довериться себе. Фиск была не тем противником, которого можно уничтожить с нахрапа. Именно поэтому я отложил свою месть, чтобы идти на нее, когда у меня будет подавляющее преимущество. «Извините, дамы, но я вынужден с вами распрощаться», — нарушил я молчание после ухода подчиненной Фьюри. «Появились дела, не требующие отлагательств. Прости, малыш, но мы пока не можем тебя отпустить», — спокойно ответила Николь. «С информацией, которой ты владеешь, будет опасно тебя отпускать». «Ты не поняла меня, Николь. Это не вопрос». Проломивший потолок молот, который влетел мне в руку, придал весомости моим словам. Наташа без команды нажала на кнопку небольшого устройства, и по моему телу загуляли разряды электричества. Впрочем, без особого для меня вреда. Мьёльнир давал иммунитет против электричества. Не абсолютный, но пальцы в розетку я мог совать свободно. Поняв тщетность своих действий, она достала пистолет с транквилизатором и сделала несколько выстрелов. Я был готов к чему-то подобному и покрылся покровом молний, в котором расплавились пластиковые снаряды-шприцы. Когда шприцы упали на пол лужами пластика, Наташа уже стояла в боевой стойке с танфами в руках, прикрывая своим телом Фьюри. «Так вот, про какой козырь ты говорил?» Директор щита спокойно стояла, как будто ничего не произошло, лишь стряхнув пыль с плеча и поправив волосы, и с интересом осматривала мою фигуру, по которой пробегали разряды молний с молотом в правой руке. «Именно. Но я не собираюсь с вами сражаться», — произнес я, убирая покров. «Не враг вам, директор. Эту информацию я мог бы отдать вашим врагам, но я наравне с вами хочу уничтожение Гидры». Вновь покрывшись молниями, я стал раскручивать молот, сказав напоследок: «В следующий раз просто назначь встречу или приходи в гости». Взмахнув молотом, я пробил крышу двухэтажного здания и вылетел в небо. Оказавшись в воздухе, я осмотрелся, пытаясь найти знакомые ориентиры. Я был в незнакомой части Нью-Йорка, в одном из районов гетто. Найдя местную шпану, я отобрал у них телефон и первым делом посмотрел на время. Блять, меня усыпили больше чем на полдня. Понятно, почему девочки начали действовать. Набрав номер Дженнис, я быстро выяснил обстановку и свое местоположение. Оказалось, Фиск послала людей похитить Синти, и они, естественно, подумали, что это она замешана в моем похищении. В это время они уже спустились в логово Фиска, и я рванул в указанном направлении. Во время полета я связался с Ташей, Они как раз встретились с Фиск, когда связь оборвалась и даже Дженнис не могла связаться с ней через костюм. Это мне очень сильно не понравилось, потому я ускорился, с хлопком пробив звуковой барьер. Зависнув над зданием, я думал, как быстрее в него проникнуть. Наемники Фиск уже окружили здание и, скорее всего, все проходы были заблокированы. Пойти тем же путем, что и девочке, не представлялось возможным. Нехорошее предчувствие все усилилось, поэтому я решил идти напрямик. Поднявшись выше в небо, я раскрутил молот, собирая бурю. Небо моментально затянуло тучами и послышались раскаты грома, в воздухе запахло озоном. Молнии стали непрерывно бить в Мьёльнир, собирая энергию. Когда от напряжения Мьёльнир начал светиться, став похожим на шаровую молнию, я резко рванул вниз. Меня объял еще более плотный покров молний, закрыв меня от чужих глаз. Голубой кометой упав на землю, я мгновенно пробил 4 этажа, оказавшись на -4. Мне было плевать, что я устроил большой переполох на поверхности своим появлением, и мне тем более было плевать на жизни карманной армии Фиск. Все, что меня волновало, это мои девочки, застрявшие на -9 этаже в логове Квинпин. Дженнис быстро подсказала, как быстро добраться до нижних этажей, выведя меня на путь, который прорезала Зельда. Я не обращал внимания на трупы и забрызганные кровь коридоры. Чтобы не подскальзываться, я просто взлетел над полом. Все препятствия сгорали в разрядах молний или были отброшены ударом молота. Вскоре я добрался до стальной двери, которая отделяла последний коридор от логова Фиск. После 3 ударов Мьёльнира, со скрипом сминаемого металла, она влетела внутрь, разбив по ходу несколько колонн и врезавшись в противоположную стену. Сделав несколько шагов внутрь, во мне поднялась кровавая ярость от открывшейся картины. Зал интерьера был практически разрушен. Длинные росчерки от лазеров перечеркивали стены, потолок и пол, открывая под собой блестящую поверхность металла и разорванную проводку. Цветки от взрывов ракет придавали дополнительное украшение. Осколки колонн и статуи усыпали пол, а некоторые были уничтожены до состояния песка. 2 дрона-ежа валялись неподалеку искореженной кучей металла, указывая на виновников беспорядка. Но мне было наплевать на разгром чужого имущества, и не это вызвало мою ярость. Слева от входа виднелось пятно крови на полу, что не мог скрыть общий беспорядок и куча мусора. От него тянулся след к стене, где и находился донор. К стене была прибита ее же дронами Старк в остатках костюма. Один пробил плечо возле ключицы, а второй выходил из живота, и из раны продолжала течь кровь. Ее голова была безвольно опущена на голую грудь с подпалинами. Я смог заметить, как ее грудь редко вздымается в дыхании, что обнадеживало. Далее, в центре помещения на полу лежала Синти в электрической клетке, в которую беспрерывно били разряды тока. Ее тело было все так же в серебристом покрове, но уже слабо реагировало на пытку, лишь слегка подергиваясь. Как раз в тот момент, когда я выбил дверь, Фиск теснила Зельду в сильно потрепанном костюме, а Паркер пыталась вытащить Синти из ловушки, срезав прутья, которые выходили из пола виброножем, оторванные от перчатки Старк. Дверь пролетела между ними, приостановив схватку, и Фиск моментально среагировала на новую угрозу, открыв огонь из наплечного пулемета, вдогонку отправив несколько ракет. Поток молний, вырвавшийся из молота, еще в полете расплавил свинцовые подарки и подорвал ракеты, продолжая свой путь. Ветвистая молния поражает закованную в доспех Фиск, но на ее пути появляется тонкая пленка щита, которая поглощает большую часть заряда и схлапывается. Остаток заряда безвредно впитывается в доспех, не причиняя вреда. К счастью, Зельда успела среагировать на изменение обстановки так же быстро и отстрелила залп ракет из наплечников и бедер, пока оставшиеся 2 дрона с пулеметами поливали ее свинцом. Паркер тоже не была безучастной, и каскадом выстрелов из веб-шутеров приковала ноги Фиск к полу. Сервоприводы в костюме с натугой загудели, пытаясь безуспешно разорвать крепкую паутину. Большинство ракет, которые спокойно могли разорвать танк, были уничтожены небольшими лазерами, что мгновенно выскочили из плеч ее костюма, окатив пламенем взрыва. Лишь несколько достигли цели, повредив глянцевую поверхность брони и оторвав правую руку ниже предплечья. «Ра, суки, вы поплатитесь!» Заревела Фиск, не замечая ранения, и ее вновь окружила пленка щита. «Это мы еще посмотрим», — тихо прошептал я и рванулся навстречу. Но она проигнорировала меня и, рывком вырвавшись из паутины, приблизилась к Зи, ударом впечатывая ее в стену, из которой выскочил шип, пробивая ее и вышибши чуть правее груди. Фиск схватила выпавший один из двух клинков Старка и уже летела, чтобы добить женщину, когда я ее встретил ударом молота. Щит под моим ударом тревожно замигал, но не разрушился. Но к несчастью для Фиск она не мог остановить инерцию удара, и она полетела в противоположную сторону, разрушая по пути еще одну колонну. Прыжком, настигнув оглушенную злодейку и ударом сверкающего от зарядов электричества Мьёльниром полностью разрушил щит. Вместе с ударом по полу разошился поток молний, оставляя вмятину под Фиск после. Поток плазмы, вырвавшийся из груди костюма, я встретил очередным ударом и продолжил бить, выпуская всю накопившуюся злость и бессилие. Фиск отчаянно сопротивлялась, цепляясь за свою жизнь, но в этот момент я действительно ощущал себя богом грома и молнии, и ничтожная смертная ничего не могла противопоставить мощи божественного оружия. «Сэм!» Меня остановил окрик и рука на плече. Я обернулся с безумным взглядом, увидев Кэт, что сняла маску и с тревогой смотрела на меня. Неожиданно я почувствовал вкус железа на губах и, проведя рукой, увидел кровь. Я был забрызган красной жидкостью с головы до ног. Посмотрев на то место, где была Фиск, я увидел кратер, заполненный кровью и кусками плоти вперемешку с железом. Вот и все, что осталось от одной из самых влиятельных боссов мафии. «Да, прости, я в порядке. Как там Таша и Синти?» Сорвав остатки рубашки, я вытер лицо чистым куском и ответил девушке. Меня совершенно не волновало убийство злодейки и кучи людей, работающих на нее. Даже было чувство легкого удовлетворения, я больше волновался за девочек. Особенно Старк. Она выглядела очень плохо, когда я пришел. Даже в такой момент, Кэт сначала окинула оценивающим взглядом мой оголенный торс и затем ответила. Синти более или менее в норме. Исида все поправит. Старк я еще не смотрела. С этими словами мы вместе пошли к месту, где к стене была прибита женщина. Мы вдвоем вытащили дроны, которыми она была пришпилена, и сняли ее со стены. Дженнис помогла снять остатки брони. Хоть я она и была в тяжелом состоянии. Сломанные ребра, отбитые органы, лишние отверстия в теле и сломанная в двух местах рука, но ее жизни это не угрожало. В больнице за несколько месяцев все должны поправить. Главное быстро доставить, чтобы она не умерла от потери крови. «Как она?» – спросила Зельда, которая подошла, хромая на левую ногу и прижимая руку к дыре на груди, из которой немного текла кровь. «Плохо, но жить будет». «Сама как?» «Эта дыра выглядит плохо», – указал я на повреждение. «Царапина», – легкомысленно махнула она рукой, – «спасибо костюму». Из-за размеров, шип прошелся вскользь. Пострадала только моя гордость, ну и может быть пара ребер. «Мда, ну и бедлам вы устроили», наш разговор был прерван знакомой рыжей девушкой в обтягивающем черном костюме, что выгодно подчеркивал ее большую грудь и полные бедра. «Тихо-тихо, горячие головы, здесь все свои», в нее был моментально направлено дуло пистолета и загоревшийся угрожающим красным светом лазер. «Вдова, быстро работайте. Я думал, мы успеем свалить до вашего прихода». Увидев, что я ее знаю, девочки опустили оружие, и рыжая подошла ближе. «Еще есть кто-то из щита». Я не хотел раскрывать свое лицо и лица девочек перед предполагаемым врагом. Гидра точно бы взяла нас на заметку. «Нет, директор отправила меня вперед, но вам стоит поторопиться». «Мда, не думала, что эта самовлюбленная эгоистка пойдет в огонь ради какого-то мальчишки». Она подошла к Старку и, опустившись на колени, вытащила небольшой баллончик из кармана на поясе. «Это медицинская пена, она закроет открытые раны и остановит кровотечение», ответила она на невысказанный вопрос. «Теперь вам надо сваливать отсюда как можно быстрее, агенты щита уже на подходе». Я осмотрел окружающую обстановку. Я рассчитывал, что когда уничтожу Фиск, то приберу к рукам ее богатство, ну или хотя бы его большую часть. К тому же намного ценней было содержимое ее лабораторий. Но еще меньше мне хотелось рисковать своими девочками и жизнью Старк, поэтому я поднял ее на руки и спросил напоследок, что со всем этим будет. «Это уже не твое дело, мальчик», она поняла, о чем я говорю, коротко ответив. Более не говоря ни слова, мы впятером, с Синти на руках у Кати и Старк у меня, ушли из разрушенного здания. Этот насыщенный для всех нас день наконец закончился. Глава 26. «Так что, боюсь, это все правда, мэм», женщина в строгом черном костюме и темно-карими волосами в стрижке коры, с грустью в голосе закончила отчет. «Блять, Не выдержал Фьюри и со злостью сжала кулаки, отчего послышался скрип кожи перчаток. «Ты уверена на 100%?» «Боюсь, что все именно так, мэм», она слегка замялась, решаясь высказаться. «Позвольте добавить, у меня такое чувство, что это лишь верхушка айсберга». «Ты права, Коулсон, у меня такое же чувство. Жаль это не подтвердить. Вы правы, расследование может вызвать подозрение у Гидры, но может ли ваш информатор знать больше?» Фьюри мысленно согласилась со своим агентом. Она не решалась выдать имя Сэма, но она достаточно доверяла ей, чтобы выдать компромат на проверку. Николь изначально хотела доложить своему лучшему другу и одновременно одному из высших лиц щита, но вовремя остановила себя. В данных хоть не говорилось прямым текстом, но были намеки в том, что Пирс тоже как-то замешана в делах Гидры. Она не хотела верить, но и рисковать тоже не могла. Поэтому она тоже хотела вновь встретиться с одним наглым блондином. Другое дело, что действовать прежними методами уже не получится. Он показал свою силу, и она была рада, что он отнесся ко всему довольно спокойно. Нет, один выстрел снайпера, когда он того не ожидает, решил бы вопрос радикальным методом, но угроза Гидры осталась бы нерешенной. А мальчик мог бы ее значительно облегчить. Тем более интуиция разведчика твердила ей, что у него скорее всего уже был какой-то план. То, что ему было 16 и он принадлежал к слабой половине человечества, не смущало ее. Она видела многих агентов мужчин и в щите их тоже хватало. Возраст тоже не имел значения. Многие государства начинают готовить живое оружие буквально с пеленок. Обговорив все детали с Коулсон и дав приказ начать расследование с максимальной скрытностью, она ее отпустила. Следом вошла эффектная рыжая в обтягивающем костюме. Николь немного загляделась на покачивающиеся вершины ее груди. Она с трудом смогла разглядеть небольшие бугорки сосков, увенчавшие их. Ее внимание не прошло мимо вдовы, и она соблазнительно улыбнулась, а Николь напомнила себе, что долгое воздержание вредно для здоровья. Но сначала дело. Удалось замять причастность Старк. Сразу спросила самое главное Фьюри. Если общественность узнала бы эту информацию, то это был бы сильный удар по имиджу супергероини. А на нее у Николь были свои планы, поэтому пришлось прикрывать беспечность женщины. Все нормально. Им удалось улизнуть незаметно от глаз полиции и прессы. Сильная буча поднялась. ПФФ. Боюсь, наш мальчик имеет некую склонность к позерству. На бурю посреди Нью-Йорка и голубую комету собралось посмотреть как минимум полгорода. Мда, нехорошо получилось. Мальчик действительно дорожит своими девушками. Не часто сейчас такое встретишь. Вот в наше время. С ностальгией протянула она, позволив ненадолго всплыть воспоминаниям. Было еще хуже, резко прервала ее Наташа. Сейчас, по крайней мере, у тебя не крадут законного мужа. Эх, и ведь не хочется с тобой соглашаться, но... Сколько было несчастных солдат, которые возвращались в пустой дом после войны. Что-то мы отвлеклись. Что удалось найти у Фиск? Не хочу признавать, но это нападение как нельзя лучше сыграло нам на руку. По крайней мере косвенно. Фьюри вопросительно подняла бровь. Сыворотка суперсолдата. Это она похитила кошку и, судя по всему, та выдала ей формулу. Нашли кошку? Нет. Пока я разбиралась с данными на серверах, она успела сбежать со своим сыном. Следов найти не удалось. Саче, недовольно цыкнула Фьюри, значит это она стояла за терактом. Хорошо, что эта тварь уже мертва, вдова молча ее поддержала. Несмотря на то, что им приходилось видеть многое при такой работе, но смерть мужчин все равно воспринималась болезненно. Когда назначим второе свидание нашему блондину? Нарушила молчание Наташа. Фьюри побарабанила пальцами по столу и ответила. Пока не знаю. Он может быть все обижен нашими действиями. Слишком поспешно мы начали действовать. Может, вы и правы, но и по-другому мы поступить не могли. Он слишком близко подобрался к Старк за такое короткое время. Он действительно мог быть активизировавшимся шпионом. Ах, сейчас уже не важно, правильно мы сделали или нет. Как теперь с ним взаимодействовать? Данные месячного наблюдения бесполезны. Его реакции, привычки и намерения могут быть игрой. Мы не знаем, что на самом деле им движет. Хм. Мне так не кажется, директор. Фьюри заинтересованность посмотрела на Наташу. За время наблюдения он показал сильную привязанность к своим женам. И это правда так, как уже стало ясно. Мы могли бы сыграть на этом, но тогда еще сильнее ухудшим отношения, Николь согласилась с ней немым кивком, и Наташа с хитрым прищуром продолжила: «Но что мешает нам отправить агента МММ, наладить с ним контакт, скажем так? Она может привить ему доверие к щиту и завербовать на нашу сторону. Просто скажи, что хочешь трахнуть этого мальчика», искривив губы в насмешливой улыбке, сказала Фьюри. Но она не могла не согласиться с Наташей. Это могло стать хорошим выходом. «Нет, директор. Почему сразу я? Можно и кого-нибудь другого. Но позвольте заметить, это должен быть проверенный агент, который не причастен к Гидре и имеет соответствующие навыки», четко ответила рыжая, но ее выдал игривый язычок, что плотоядно облизал полные губки. «Ох, Наташа, и чем он тебя только зацепил? Впрочем, ты права. Несмотря на первую неудачную встречу, он тебя чуть взглядом не облизывал. И что он в тебе нашел? Может, то же, что и некоторые высокопоставленных лица?» Невинно ответила рыжая, бросив красноречивый взгляд на Николь. «Иди уже, Казанова, чтобы наш мальчик через неделю бегал за тобой хвостиком». «Так точно». Стукнув каблуками, и она залихватски отдала честь, вызвав улыбку на губах чернокожей женщины. Расслабившись, она вместе с ней посмеялась и добавила: «Еще один момент, директор. Негоже идти на свидание к мальчику без подарка. Согласна, тут не поспоришь. И что, по-твоему, можно ему подарить?» «О-о, у меня есть несколько мыслей», — хитро сказала Наташа. Прошло 2 дня после уничтожения Фиск. Таша пришла в сознание к вечеру в тот же день и долго материлась на свою глупость и поспешность действий и потребовала компенсацию за причиненный моральный и физический ущерб. Поэтому она забронировала 2 дня моего времени после того, как встанет на ноги, и работу сиделки. Напоследок она украла у меня поцелуй, как она сказала, в качестве залога. Я не совсем понимал, почему я ей нравился, но не собирался жаловаться. Конечно, с моей внешностью я мог сниматься для обложек глянцевых журналов. В прошлом мире, для этого мира я был слишком мускулист. Но для человека ее полета она могла себе купить, именно купить, мальчика на любой вкус. А тут она ради меня кинулась в самое пекло. Впрочем, я не буду отказываться от предлагаемого пирога. После мелодичного звонка я вышел из лифта в пентхаус моей начальницы. Меня уже встречала Пиппер, и после минутных объятий и легкого поцелуя мы пошли глубже в квартиру. Таша развалилась в хозяйской спальне на огромной кровати. До груди она была скрыта покрывалом, и можно было увидеть следы бинтов на груди, когда ее ночная рубашка распахнулась. Сломанная правая рука висела на подвязке, в то время как левой она энергично что-то делала на голограмме перед ней. «Хэй, а вот и моя нянька», — сказала она преувеличенно весело, закрывая окно интерфейса. От меня не могло укрыться то, как она скривила лицо от боли после своих слов. Я еще четко помнил, как мы ее принесли в пентхаус по настоянию Дженнис и положили в медбокс, где после ночи я ее вынес всю забинтованную и пропахшую медицинским спиртом. Через несколько часов она отошла от наркоза, придя в сознание. Старк определенно нельзя назвать глупой, но может, за редким исключением. И когда она стала железной леди, естественно, она ожидала будущих ранений. Она не думала, что будет из каждой схватки будет выходить сухой из воды, и у нее в распоряжении были передовые технологии ее компании. Медкомната или медбокс был закономерным решением. «Госпожа, солнце сияет в глубине ваших глаз. Луна плачет, завидую вашей красоте», как можно более нудным тоном самого скучного лектора сказал я. «Где ты только нашла такую идиотскую фразу? О-о, мой милый слуга. За это тебе следует благодарить мою верную Дженнис. И почему я не слышу восхищения в твоих словах? Как ты обращаешься к своей госпоже?» — грозно сказала Таша, повелительно ткнув в меня своим перстом. Я закатил глаза на это шоу. «Тебе это припомню. Не знаю как, не знаю когда, но ты определенно пожалеешь», — пообещал я грозным тоном. Несколько секунд мы сражались взглядами, и я мягко ей улыбнулся, садясь на кровать рядом, взяв ее за руку. Я не знаю, почему она выдвинула такое глупое требование, но я с радостью поддержал шутку. «Если моему другу, да, наверное, другу, если не больше. Так вот, если моему другу нужна такая мелочь, чтобы ей было легче, то я с удовольствием буду говорить эти глупые фразы хоть каждый час». Как она, Пиппер, не мог сидеть с ней весь день, поскольку у меня была работа и требовалось уделить внимание моим девочкам. Поэтому Пеппер на некоторое время вернулась к своим старым обязанностям и присматривала за Ташей по ночам. Получше. Она плохо спала из-за боли, так что заставь ее поспать в обед, и не давай ей засиживаться за работой. Если что, попроси Дженнис отключить ей доступ. Эй, я вообще-то здесь, и я не маленькая девочка, чтобы вы отбирали у меня компьютер. Да-да, в общем, построже с ней. Я проводил Пиппер до двери, поцеловав напоследок, вспоминая, какая реакция была у нее после нашего возвращения. Я в очередной раз убедился, что все рыжие настоящие ведьмы, особенно зеленоглазые. Не было криков или истерик. Она мило побеседовала со всеми девочками и особенно со Старк, после того, как она проснулась. Таша, наверное, пожалела, что пришла в себя столь не вовремя. И когда немного бледные девочки остались у огненноволосой фурии за спиной, она принялась за меня. Я буквально чувствовал, как из меня вытягивали жилу за жилой, скручивая в причудливую загогулину. Все свелось к тому, что я такой плохой похитился, и она больше меня не выпустит из-под своей опеки. Выдержав тираду, я спокойно ответил, что это лишь одна из многих неприятностей, которые мне стоит еще пережить, и напомнил про Гидру. Я, конечно, понимал ее беспокойство и, если честно, поражен, насколько быстро и сильно она ко мне привязалась, но и прятаться под юбку не собирался. Меня обозвали безмозглым дураком и кинулись со слезами на шею. В тот момент я понял, что расстояние между нами резко сократилось и, возможно, не за горами приобретение нового браслета и увеличение камней в моем. Эшли тоже сильно волновалась, как за меня, так и за Синти. К счастью, моя блондинка быстро пришла в себя, хоть и плохо могла контролировать тело. Исида восстанавливала поврежденные нервы и мышцы от долгого воздействия электричеством. Эшли знала, что таких ситуаций не избежать, и я и девочки еще будем возвращаться с ранами на теле в будущем. Она лишь твердо сказала, что всегда будет ставить нас на ноги, чтобы мы были готовы к следующей битве. Я поразился, насколько эта женщина была сильна, несмотря на свою покорную натуру. Это не помешало мне привязать ее в кровати и мучить всю ночь, давая так ей нужное освобождение. «Ц. Красота, тебе идет форма. Не хочешь остаться у меня на постоянной службе?» — ехидно спросила Таша, довольно обводя взглядом мою фигуру. «Таша, только не говори, что это один из костюмов для ролевых игр». Подергал себя за безрукавку, которая плотно облегала мою фигуру. «Это еще один небольшой каприз моей подопечной. Она откуда-то взяла костюм дворецкого, который облегал мою фигуру как перчатка». Несмотря на недовольство, я наслаждался радостным лицом брюнетки, что жадно облизывала глазами каждую часть моего тела, особенно часто задерживаясь на выпуклости между ног. Что поделать, узкий костюм не мог скрыть моего внушительного достоинства. «Нет, это Дженнис заказала. К слову, это была ее идея», — сдала Таша с потрохами свою и... «Мисс Старк, мда, не думал, что у нее есть влечение к мужскому полу», — сказал я, озадаченно почесав голову. «Ха, ты еще не видел ее коллекцию порно». «Ну, мисс Старк», — жалобно протянула и... «Когда ее раскрыли, это ваши видеоматериалы. Мои то мои, но уж больно часто ты их смотришь. Кстати, Сэмми, ты знаешь, что в последнее время она все больше смотрит порнушку с участием блондинов?» «А-а-а, нет, не говорите», — отчаянно закричала Дженнис, но слова были уже сказаны. Я не знал, что на это сказать. Уже привыкнув к постоянному сексуальному вниманию со стороны женщин, я не был готов, что я заинтересую по идее бесполую и... «Ха-ха-ха, ой, господи, ты бы видел свое лицо». Видимо, у меня действительно было глупое лицо, от чего Старк зашлась громким смехом. «Ха-ха-ха, а-а-а». Черт, неожиданно она задохнулась, болезненно застонав. Я моментально оказался рядом, скинув одеяло. На ночной рубашке в районе живота растекалось небольшое пятно крови. Задрав ее, я увидел, как медленно пропитываются красным бинты, покрывающие живот, где была рана. Осторожно взяв ее на руки, я понес ее в медбокс. Целой рукой обхватив мою шею, она кусала губы, пытаясь сдержать болезненный стон. Наконец, положив ее на медицинский стол, я позволил сделать всю работу вылезшим манипулятором. Ничего серьезного не произошло. От смеха и напряжения мышц живота немного разошлись швы и болели сломанные ребра. Когда наложили новые бинты и вкололи обезболивающее, я подошел ближе. «Ну и стоило он того?» — мягко спросил я, поглаживая короткие черные волосы. «Хах! Еще спрашиваешь?» «Конечно, стоило», — натянуто улыбнувшись и все еще переживая спазмы боли, ответила она. Я бессильно покачал головой на действия этой импульсивной женщины и вновь осторожно взял ее на руки. Таша вновь обхватила меня за шею здоровой рукой, сильнее прижимаясь. Ночнушка осталась на столе, срезанная скальпелем, и все, что скрывало небольшую грудь, это бинты. Она доверчиво прижалась ко мне, положив голову где-то в районе ключицы и глубоко задышала, вдыхая мой запах. Я не мог почувствовать сквозь ткань безрукавки и рубашки, но точно был уверен, что ее соски стали напрягаться. «К этому можно привыкнуть», — тихо прошептала она, и ловкий язычок, выскочив из ее маленького ротика, прошелся по моей шее, вдоль вены до уха, которой она игриво прикусила. «Таша, у тебя, блин, половина тела находится в бинтах, а ты ко мне клеишься», — со вздохом сказал я. «Но ведь вторая половина целая», — томно прошептала она мне на ухо. Почувствовав ее теплое дыхание, мой член помимо воли дернулся в штанах, кроме того, самое важное, то целое, поерзав попкой, она переместилась в моих руках, чтобы ее упругая задница точно расположилась в моей руке. Не отдавая себе отчета, я несколько раз сжал упругое полушарие, вызвав у нее самодовольный смех победителя. Наконец мы добрались до кровати, и я ее уложил, но она не собиралась отпускать меня. Удерживая мою шею, она посмотрела мне в глаза томным взглядом и, медленно приблизив свои губы, жадно поцеловала. «Между прочим, я еще не получила свою награду за твое спасение», — сказала она, когда мы оторвались друг от друга. Я посмотрел в ее глаза, полные похоти, и нежно погладил по щеке. «Господи, у нее несколько ребер сломано, две лишние дыры в теле, не предусмотренные природой и мелкие повреждения, а она хочет секса. Что за мир?» Таша навис над ней, переместив вес на локти, и прежде чем продолжить, еще раз поцеловал мягкие губки. «Во-первых, это я вас спас», — положив палец на ее губки, я заставил ее молчать и продолжил. «Во-вторых, залечи раны, встань на ноги, и я, так уж и быть, исполню твои самые грязные фантазии. Тебя за язык никто не тянул, малец». В карих глазах загорелся жадный огонек. Мне на секунду показалось, что от заряда похоти у нее появится лечащий фактор. «Ты поплатишься за свои слова, хех, какое же ты похотливое животное», — улыбка помимо воли наползла на лицо. «Действительно за тебя волнуюсь». Еще несколько минут, насладившись интимным моментом и разделив несколько влажных поцелуев, я поднялся и занялся повседневными делами. Ближе к вечеру я вернулся домой. Приходилось еще жить у Эшли, но девушка даже была рада приютить семью. Женщины довольно близко воспринимали семейные отношения и поддерживали друг друга. Они действительно считали себя сестрами и очень любили меня и друг друга. Когда мы собрались за столом всей компанией, за исключением Зельды, у меня зазвонил телефон. На экране высветилась Пиппер, и я ответил на звонок. «Ты смотришь новости?» — взволнованным голосом спросила она. «Нет, что-то случилось. Срочно включи новости. Первый канал», — вместо ответа потребовала она. Я разговаривал по громкой связи, и Кэт первая пошла в гостиную, включив телевизор. Все последовали за ней. Смерть Уиллы Фиск вызвала сильный ажиотаж общественности. Молодая ведущая с плохо скрываемым волнением говорила в студии: «Достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах погибла одна из богатейших женщин города. Многие скорбят о смерти человека, который всеми силами помогал родному Нью-Йорку. Но еще больше всех волнует фигура ее наследника, Сэмюэля Уайта». У меня просто отвалилась челюсть, пока я рассматривал свою фотографию на экране телевизора. Кэт неприлично тыкала пальцем то в меня, то на телевизор с безумной улыбкой. Остальные женщины разделили со мной состояние шока. Кажется, только прилет самого Таноса мог затмить собой шокирующую новость. Какой к чертовой матери наследник? Пока мы пытались прийти в себя, на экране показали запись оглашения завещания в здании суда и как женщина-юрист произносит мое имя. Мы уже успели выяснить некоторые подробности о молодом наследнике, и сейчас в нашей студии мы расскажем их нашим зрителям. Главную ведущую сменила другая девушка, не менее красивая, и она начала рассказ, пока в это время по телевизору шла нарезка, описывающая мою жизнь. Молодой гений, проявивший свои способности в создании игр, быстро набрал популярность у большого круга людей. Первым своим шедевром, игрой для мобильных телефонов «Самоцветы», он сделал первый шаг к созданию своего состояния. Он показал недюжие способности к организации и планированию, отчего его продукты держат популярность уже на протяжении долгого времени. Несмотря на довольно замкнутую личность, он продолжает набирать популярность у людей и особенно у молодежи. Это один из немногих мужчин, добившихся таких успехов. Да, Сара, Ну теперь мы понимаем, что в этом немалую роль сыграли гены его родственницы. Вполне может быть, Кандис, но многие говорят, что это лично его заслуга. Впрочем, теперь ему точно не избежать выросшей популярности и охотниц за головами. Ха-ха, верно, Кандис. Будем надеяться, мистер Уэй сможет выдержать напор таких тигриц, как ты. Обменявшись понимающими улыбками, главная ведущая продолжила, с нами была Кандис Митчелл. А теперь вернемся к другим новостям. Я не слушал, что дальше говорила ведущая. У меня в ушах стоял белый шум, и я пытался понять, что вообще происходит и не ударялся ли я головой в ближайшее время. «Охренеть!» – воскликнула Паркер, первая пришедшая в себя, «вы тоже это видели. Конечно, не одобряю использовать такие слова в присутствии мальчиков, но должна согласиться», – удивленно сказала Синти. «Может, это какая-то ошибка?» – вторила Эшли. «Не знаю, но...» Меня прервал звонок в двери, и моя интуиция подсказала, что сейчас я получу ответы на свои вопросы. «Привет, ковбой!» Получил подарок. За дверью стояла эффектная красотка. Кожаные штаны облегали длинные ноги и чувственные бедра, как вторая кожа. Большая грудь стояла торчком, бросая вызов гравитации. Небольшие аппетитные соски ярко выделялись на ткани красного обтягивающего топа на бретельках, который не доходил до талии, открывая вид на подтянутый животик и милый пупок. Сверху была накинута черная кожаная куртка с длинным рукавом. Чувственные полные губы на красивом, хищном лице застыли в дерзкой усмешке. Водопад ярко-рыжих, почти красных волос, спускавшихся до талии, завершал образ. Увидев ее в проеме двери, все вопросы отпали. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.